Что-то совсем другое. Я сидел в офисе с доктором Мерси, работая за компьютером. Мы оба были настолько заняты, что у доктора Мерси не было времени даже рассказывать истории о своей прошлой военной службе. Наше молчание порой прерывалось, когда в офис вторгался директор доктор Харрис и набрасывался на доктора Мерси со страшной руганью. «Адам, что за херня? Почему ты мне раньше не сказал об этом?» «Блин! Откуда я знал, что для тебя это важно?» — отвечал доктор Мерси. «Это никуда не годится, это хер знает что!» Оба врача были знакомы долгие годы, поэтому в своих разговорах тет-а-тет не слишком утруждали себя соблюдением нормативной лексики. Смена заканчивалась, босс наконец ушел, я и доктор Мерси тоже стали собираться домой. «Майкл — отличный парень, отходчивый и незлопамятный, но сегодня он меня просто достал», — промолвил доктор Мерси с раздражением. Вероятно, это потому, что в администрации госпиталя утром было какое-то закрытое совещание, обсуждали что-то очень важное, какие-то новости, подозреваю, не очень приятные. Он выключил свой компьютер, стал укладывать в сумку какие-то бумаги. «Кстати, Бен, ты обратил внимание на то, что в последние недели у нас в ИР появилось слишком много пациентов-китайцев?» «Да, действительно. Вы сейчас подтвердили мои наблюдения. В последнее время среди наших пациентов многовато китайцев. Непонятно почему. И у них у всех одни и те же симптомы. Проблемы с дыханием, температура, слабость. Мы им ставим диагноз – бронхит или воспаление легких. Но, по-моему, это что-то совсем другое». Доктор Мерси поднялся, застегнул молнию куртки, поправил очки на переносице и, задумчиво посмотрев на меня, повторил. «Да, это что-то совсем другое. Нечто, с чем нам до сих пор никогда не приходилось иметь дело».